Есть Фриоэсса, град на высоком утесе лежащий, дальний, на бреге Алфея, кончающий Пилос песчаный. Град сей враги кругом обступили, разрушить пылая. Но лишь толпы их прошли подгородное поле, Афина, вестницей нам от Олимпа нисшедшая, ночью явилась, брань возвещая, и в граде пилоссов собрала неробких. Но беспредельно пылавших сразиться. Нелей мой родитель мне запретил ополчаться и скрыл от меня колесницу, мысля, что я еще млад и неопытен в подвигах ратных. Я же и так между конников наших славой покрылся пеший. Меня на сражение так устремила Афина. Есть Минеэос река, и падет она в шумное море близко арены. Деницы священные мы там ожидали, конные вои, а пешие той порою стекались. Соново место со всею мы силой, с оружием в дланях, в полдень пришли совокупно к священному току Алфея. Там всемогущему Зевсу, принесший избранные жертвы, богу Алфею тельца и тельца Посейдону заклали, но Афине Палладии ермом несмиренную краву. После воинством целым толпа близ толпы вечеряли. И, наконец, опочить, но с оружием каждый легли мы вдоль по брегу Алфея. А гордые духом эпейцы около града стояли уже и разрушить пылали. Но предстояло им прежде великое дело Арея. Только лишь ясное солнце взошло над пространной землею, мы наступили на них, помолясь Афине и Зевсу. И едва лишь пилоссы с эпейцами бой завязали, первый я мужа сразил и похитил коней быстроногих Мулия воина. Зять он Авгеаса был, властелина, Тщери старейший супруг светлокудрой жены Агамеды, знавший все травы целебные, сколько земля их рождает. Мужа сего наступавшего свергнул я пикою медной. Грянулся в прах он, а я на его колесницу вскочивши, между передними стал. И надменные мужи эпейцы друг перед другом побегли, увидев сраженного мужа конных вождя, брононосца эпеин, храбрейшего в битвах. Я на врагов убегающих грянул, как черная буря, взял 50 колесниц, и от каждой два ротоборца землю грызли зубами, сраженные пикой моею. Я поразил бы и двух акторидов, молодых малионов, если бы их не отец, многомощный земли-колебатель, сам из сражения спас, покрывший облаком темным. Зевс пилотским мужам даровал и победу, и славу. Мы непрестанно бегущих вдоль поля широкого гнали, всех истребляя и пышные их собирая доспехи, кони пока не пригнали в упрасий обильной пшеницей, где Алинийский утес и курган Ализийским завомой. Соново поле пилоссов назад обратила Паллада. Там от врагов я последнего сверг. И ахейские мужи вспять из Вупрасия в Пилос погнали коней быстроногих, все прославляя Кранида в богах, в человеках Нелида. Некогда был я таков, подвязаясь с мужами. Пелид же служит своею доблестью только себе, но уверен, сам он сетовать будет, как воинство наше погибнет».